«Я думаю, что все обойдется», — сказал Джон. «Роберт выглядит бодрым. Дела его тоже, видно, идут хорошо». «Был бы здоров», — с дрожью в голосе произнесла Элизабет. «Это он только на вид здоровый, а на самом деле больной. Иногда он просто обмирал, особенно когда затяжная пурга задует. Тогда ему было трудно дышать, и он лежал, словно рыба, выброшенная на берег. Мне его так жалко! Кто будет за ним смотреть?» «Да вы не беспокойтесь», — пытался успокоить женщину Джон. «Он выглядит здоровым и на здоровье не жалуется». «Был бы здоров», — еще раз вздохнула Элизабет. «Мы-то уж как-нибудь проживем, выдержим. Может быть, даже дождемся его. Только так почти никогда не бывает». Элизабет вдруг всхлипнула. «Белые никогда не возвращаются к брошенным женам», — сквозь слезы произнесла она. «Не надо отчаиваться», — с надеждой в голосе сказал Джон. «Не все такие». На всем пути от Уэлена до Энмена он вспоминал эти глаза, детей и Элизабет. А потом в памяти возникали глаза собственных детей и Пэльмоу. 10. Джон собирался покрыть новой кожей ярангу. Сначала Пэльмоу расщепила моржовую кожу весеннего убоя на широкой доске и натянула для просушки на специальную раму. Недели две кожа провисела, принимая на себя щедрое весеннее тепло и сухой ветер из тундры. Утром с помощью Яко и Пэльмоу Джон содрал старые кожи. Они так высушились на ветру, что, падая на землю, гремели, как жестяные. Чотагин обнажился. Оголились деревянные стойки, которым, наверное, было по сотне лет. Они были так отполированы и прокопчены смолистым дымом костров и жирников, что напоминали своим видом самые дорогие сорта красного дерева. Когда Яранга Макленнана освободилась от старой крыши, сюда потянулись соседи. Первым пришел аккуратный Тнарат, приведя с собой взрослых членов своего многочисленного семейства. За ним пришли Орво и Армоль. Последним явился Гуват, дожевывая на ходу завтрак. «Хорошо, что не начали без меня!» — закричал он еще издали. «Может, нам подождать покрывать ярангу моржовой кожей?» «Это почему же?» — удивился Орво. «Лучше брезентом», — ответил Гуват, проглотив с гримасой недожеванный кусок. «Все знают, что лучше крыть брезентом, но где его возьмешь?» — сказал Орво. «А я видел. Где?» «В Уэлене на полке в старой лавке, где теперь рисуют Гемауга, лежит свернутый брезент. Я спрашивал его, кому он принадлежит, а Гемауга говорит, что не знает. Прежний торговец бросил его, а новая власть еще не взяла, потому что нечем замерить его». «Да ну тебя!» — отмахнулся Орво. «Всегда такую глупость сморозит, что хочется дать за трещину, как на проказившему мальчишке». «А что я сказал такого?» — невинно заморгал редкими ресницами Гуват. «Я только стараюсь сделать, как новые власти делают, брать для трудового народа все, что принадлежало богатым». Армоль, Нарат и Джон полезли на остов Яранги. Деревянные стойки поскрипывали, старые ременные крепления, похожие своей чернотой на старинные чугунные узоры –